Глава 5. Все проходит, даже похороны. Зареченск, наш мир. Даша Ковальская. Последующие 2 дня Даша почти не помнила. Так, мелькало что-то в сознании. Отдельные эпизоды, словно выхваченные из фильма, поставленного на прокрутку, и где-то на периферии сознания голоса, сливающиеся в невнятный бубнеж, то с сочувствующими, то с деловыми интонациями. По-видимому, успев задать себе установку «держаться», она цеплялась за нее из последних сил на автомате. За установку, да, пожалуй, за бабу Любу, которую видеть не видела, но время от времени слышала негромкий голос этой пожилой, но еще крепкой и сильной женщины, отдающей распоряжение то Даше, то кому-то еще. К заторможенности вдовы, к ее сухости, почерневшим глазам окружающие отнеслись с пониманием. Ясно же, человек на успокоительных, потому в истерике не бьется, держит горе в себе, хоть и зря. Потом, когда все закончится, накроет отходняк, не позавидуешь. Лучше бы сразу отплакалась. Из-за масочного режима и прикрытия большинства кафе официальных поминок не собирали. Да и народу собралось немного. Распорядитель из ритуального агентства, 2 Дашиных подруги, 2 Костиковых друзей, водил. Быстро, стараясь не загружать Дашу, раскидали между собой обязанности. Кто-то связался с похоронным агентством, занявшись основными печальными делами, бумагами и оформлением места для могилки. Кто-то из женщин оставался при Ксюше, пока ее мать не в себе. Проводили Костика из церкви на кладбище, посидели символически с осиротевшей семьей, да и разошлись на 40 дней. Тупо повторяла Даша по подсказке бабы Любы, провожая. «На 40-вины, тогда соберемся. Не обессудьте. И спасибо». И замерло все в доме, даже часы не тикали. Опустившись в кресло, она уставилась в простенок между книжными полками. Через минуту осознала, что вместо телевизионного экрана, которому тут вроде бы место, изучает нечто тканевое в складку, даже узнаваемое. Замедленно приподнялась и стянула с экрана скатерть. Вот же ж, хоть покойника домой не привозили, из морга отправили сразу в храм, на отпевание, тем не менее, чья-то заботливая рука прикрыла, чем нашла, и зеркала, и даже полированную поверхность старенького шкафа. Дурацкие традиции, суеверия. Даша помотала головой. Все неправильно. Эти нелепые прятки от потустороннего мира, эта неестественная тишина в квартире, остановившиеся часы, мерцающая ровным огоньком лампадка перед фотографией мужа. И вдруг ее осенило. Да ведь не он это был в гробу, не он! И дело не в том, что сам на себя не похожий, как с покойниками бывают, а просто не он, а кто-то чужой. Недаром за ее спиной шептались, что, дескать, Костя так изменился в смерти, не узнать. А на самом деле все просто. С места аварии привезли кого-то другого с документами ее мужа. Напутали. Костик же сбежал, как и собирался, бросил их с Ксю. Он никогда не вернется, да, но он жив, пусть и уехал навсегда. Уцепившись за эту бредятину, как за спасение, она глубоко вздохнула. В груди словно лопнуло что-то, отпуская. «Уехал!» — озвучила, как ей казалось, громко, но голос сипел. Прочистив горло, повторила. «Навсегда уехал!» «Да, а там...» В холодной, не до конца оттаившей мартовской земле остался чужой человек. Вот так. С этой иллюзией еще можно как-то жить первое время. Может, и дочке намекнуть, чтобы легче пережила. На миг Даше стало страшно. Та, другая, рассудочная и спокойная, что подавала голос в самые тяжкие минуты, горько усмехнулась. Дескать, кого ты обманываешь? Самой себе ты не ври, а уж ребенку тем более. Впрочем, себе можно, только не увлекайся. День-другой, пока не полегчает, пока не осмелишься вновь правде в глаза взглянуть. Забурлив кипятком, щелкнул тумблер чайника на кухне. Должно быть, включил кто-то из уходящих. Или она сама просто забыла, или... Баба Люба? Сделав очередное усилие, Даша стряхнула ставшее почти привычным оцепенение и заставила себя пройтись по дому, на ходу стягивая завесы из зеркал и прочего. Заглянула в пустую кухню, постучалась в Ксюшину комнату. У них с дочкой давно была договоренность об уважении личного пространства, поэтому Даша всегда стучалась, как, впрочем, и дочь, если сталкивалась с прикрытой в родительскую спальню дверью. «Да, мам!» — отозвался тихий голосок. Дочь, как ни странно, не плакала, хоть веки и припухли. Быстро и как-то смущенно, порозовев, сунула под подушку мобильник. Общалась с новым другом. С тем таинственным, как его, да, неважно имя. Главное, что по скупым рассказам Ксюши мальчик хороший, не безбашенный, как многие ее ровесники, чуть старше, чуть серьезнее. Говорить в подробностях о новом знакомом дочь пока не решается, но вот воркует с ним с удовольствием. Вот и сейчас на щеках румянец, но не от радости, что мальчик позвонил, а от неловкости. Наверное, думает, что не время сейчас для досужих разговоров. Ничего, пусть общается, хоть немного отвлечется. Сделав вид, что ничего не заметила, Даша спросила. «Ксюш, а где баба Люба? Уже уехала? Я думала, она у тебя». Дочка глянула на нее странно. «Мам, она не приезжала вовсе, ты что? Она мне только позвонила разок. Помнишь, я говорила? Сказала, что болеет и приехать пока не может». Даша растерялась. Как же так? Она хорошо помнила и твердую руку, оттянувшую ее от гроба в церкви, голос. «Полно, милая, хватит горевать. Ты теперь дочке нужна. Иди к ней». И ненавязчивые, но всегда к месту подсказки на ухо. Кого о чем попросить, что сделать, с кем расплатиться. Или же это все привиделось? Так вот и сходят с ума. Нет, пора возвращаться в реальность. «Пойдем, что ли, чаю попьем?» — сказала тихо. «С финиками. Там еще осталось немного». Одна мысль о привычных действиях успокаивала. Не чай, собственно, был ей сейчас нужен, а само ощущение, что в мире осталось нечто постоянное. Любимые кружки на месте. Зарождается над ковшиком с молоком терпкий аромат масалы. Только их с Ксюшей чая, поскольку рука, отсыпавшая специи, дрогнула, но Даша продолжила мысль, поскольку Костик терпеть не мог ни имбиря, ни прочих восточных специй. А вот они с Ксюшей обожают. И их с дочерью вечерние посиделки на кухне были, есть и будут, что бы ни случилось в этом страшном мире. «Ты просто забыла, мам!» Дочь пристроилась с ногами в уголке кухонного диванчика, покосилась сочувственно. «А я тебе сразу тогда передала. Баба Люба обещает приехать через 2 недели, не раньше. Она еще добавила, что попробует за нами присмотреть. Да, и сказала, это важно, чтобы ты до ее приезда ни с кем, ни о чем не договаривалась и ни на что не соглашалась. Прям-таки несколько раз повторила, чтобы я запомнила. Ты теперь все соображаешь, да, мам? А то ты была как зомби. Ой, прости». «Чтобы ни о чем не договаривалась?» — растерянно переспросила Даша. Руки тем временем сами помешивали молоко и уменьшали пламя конфорки. «И ни на что не соглашалась», — старательно повторила Ксю. «Это важно очень. Мам, я вот сейчас подумала, может, папа...» Она запнулась, опустила глаза, заерзала. «Ну, бывает же так иногда. Вдруг он там наследник какого-то чего-то оказался или тайну какую-то знал, а оно теперь к нам переходит. Бывает же, а семейные реликвии там всякие, и на это что-то есть желающие, а баба Люба о том знает, но по телефону говорить опасается. Это что же, за нами теперь другие наследники начнут гоняться? Как в кино?» Даша только вздохнула. «Детективщица ты моя!» Еще немного помешала деревянной ложкой горячее варево, постепенно окрашивающееся в кремовый цвет. От знакомого пряного запаха вдруг навернулись слезы. От воспоминаний от того, что больше никто не придет на кухню, чтобы недовольно покрутить носом и побурчать. Опять экзотику развели. Господи, лучше бы ворчал и бурчал, но был жив. Пахнуло холодным дыханием реального мира. Был бы жив, но где-нибудь на чужой кухне. А если бы вернулся, смогла бы простить? Уже не узнать. Но даже если так, прежнего тихого счастья уже не возродить, потому что есть память, сохранившая обидные слова, потому что до сих пор больно от предательства, а оно тоже не забудется. Пусть муж и искупил вину, так страшно. Спасибо тебе за выдумку, мозг. Отличный был ход с непохожим на себя Костиком. Этакая подушка безопасности, чуточку смягчившая возвращение, но... Чтобы бороться с горем, нужно его сперва принять. В конце концов, первый раз им горевать. Доча, мы подумаем об этом завтра, на свежую голову. А заодно позвоним Любови Павловне. Узнаем, не нужно ли ей чего. Разболеет, наверняка из дома не выходит. Мы к ней поедем? Выдохнула вдруг Ксюша. Мам, давай не на 3 дня, а? Давай на всю весну и лето, как в прошлый раз. «У нее всегда так здорово!» Все внутри Дашки запротестовало. Сниматься с места, собираться в дорогу, трястись за 100 километров на автобусе или такси кое-где по проселку, по мартовской грязи, а потом, приехав, разговоры разговаривать, а главное, терпеть сочувствующие взгляды. Ей бы сейчас забиться в уголок, и чтобы никто не трогал. Но тут же она представила, как они втроем с Ксюей, бабой Любой начнут сажать в ящиках рассаду, а позже пересаживать в торфяные горшочки, как переберут прошлогодние травы, а заодно перетряхнут весь старый дом, устроив весеннюю уборку. Вот уж не в пример лучше, чем отсиживаться в квартире. А потом настанет пора открывать старинный погреб, которому уже век с лишним, но до сих пор кладка свода не крошится, стоит как заговоренная. Они выставят на солнышко семенную картошку, на грядках тому времени проклюнется первая зелень, а в палисаднике затюльпанятся, закрокусятся клумбы, раскроются шапочки мускариков, вспухнут толстые свечки гиацинтов. Сроду Даша не любила огородные работы и никогда добровольно к ним не рвалась. Еще в детстве спину сорвала, но при всей нелюбви нельзя было не признать, что в своем хозяйстве и зимой, и летом куда больше дел, чем в городе. А это сейчас самое то – загрузиться по полной, чтобы на тоску не осталось сил. «А работа?» – вдруг спохватилась она. «А твоя учеба?» «Мам, да у нас полшколы на удаленке. Нашим преподам все равно, откуда мы домашки высылаем. Отсюда или из Швейцарии, да хоть с Марса. А интернет в курапиках есть у бабушкиных соседей. Подключимся к их линии. Вот и будем все при делах. Поедем, а?» Даша только вздохнула, глянула на дочь скептически и похолодела. У той на шее чуть ниже уха вспухало знакомое багровое пятно, а над ключицей еще 2, поменьше. «О, нет, только не это. Поедем», — ответила практически спокойно, даже оживившись. Насколько смогла. Вот только на работе. Договорюсь прямо сегодня, чтобы скинули с меня стат-отчеты. Договорюсь, и завтра же едем. Без паники. Эти жуткие пятна у Ксюши явно от стресса и только от него. Шутка ли отца похоронить? Они уедут в деревню, где тишина и покой, где солнце, домашние вкусности, речка и лес, земля, цветы. Простецкий, добрейший пес, 3 кошки-мурлыки и сплошные положительные эмоции. Жизнь наладится, баба Люба поможет, как тогда, и зловещие признаки пропадут. А если нет, все будет хорошо. Ты только держись, Дашка. Дом номер 2 и его обитатели. Курапики. Наш мир. Даша Ковальская. Сельцо Курапики встретило гостей на удивление теплым мартовским солнцем, надсадным галдежом грачей, дерущихся за гнезда в посадках вдоль проселков, и бесчетными кварталами совхозных садов, синеющих купоросом, а еще навехонькой асфальтовой дорогой, проложенной от съезда с основной трассы до самого села, не такого уж и маленького, как можно было бы решить из-за чирикующего ласкового названия. Здесь, в отличие от некоторых деревушек, дома на единственной длинной улице были пронумерованы, как и положено. Но почему-то Даша в каждый приезд все забывала глянуть, каков же последний порядковый номер. Бабы Любы дом числился вторым, а в качестве жилого был вообще первым, потому что табличка 1 уже много лет ржавела по соседству на развалюхе с провалившейся крышей, с которой когда-то, собственно, и начались курапики. А так село как село, покрепче иных, таких же запрятанных в садах, в стороне от федеральных трасс. Сказывались относительная близость к столице, каких-то 200 километров, и обилие понаехавших москвичей-пенсионеров, как здешних уроженцев, так и их знакомых. Заколоченных или обветшалых строений здесь не осталось, за исключением развалин под номером 1, с юридически живыми, но никому неизвестными владельцами. Еще в постперестроечные времена здешний народ понял, что на помощь от доброго дяди-чиновника лучше не рассчитывать, и засучил рукава. Кому-то хватило достатка обновить крышу, укрепить и отделать сайдингом стены, кто-то пристроил теплую мансарду, облагородил двор, а иные, расчистив место, возродили с нуля коттеджи, а потом просто заваливали старое жилье, разбивая на его месте клумбу или газон. Благо, земли тут нарезалось в свое время соток по 40 на хозяина, да примыкали луга, было где развернуться. Впрочем, баба Люба на доставшемся ей когда-то в наследстве на деле не особо усердствовала. Немного картошки, овощей, зелени, и хватит. Только для себя, никакого там на продажу делать ей что ли больше нечего. Да еще под настроение обихаживала старый сад с беседкой и зарослями малины для души. Чтоб было где в летнюю жару посидеть, отдохнуть со вкусом. Для той же душевной цели имелись тут и стол под старым каштаном, и летняя кухня с навесом. Трава-мурава, которую неизвестно кто и когда косил, стелилась нежным ковром по двору и саду, лаская и радуя босые ноги. Но главным для Даши, как для городского жителя, было то, что во владениях Любови Павловны еще ни разу не встретился ей ни клещ, ни кусачий муравей, ни комар-кровопийца. Даже на друге здешнем добродушном кобеле не водились блохи, не говоря уже о вальяжных кошках. Вот эти-то хвостатые товарищи, кстати, и встретили незваных гостей. Друг, огромный матерый смесок, почти волчище, высунул нос из-под калитки, прикрытый на щеколду от честных людей, принюхался и беззлобно рыкнул на таксиста, немолодого дядечку, для порядка. Тот помахал ему рукой, как знакомому, видно, бывал здесь, помог выгрузить из багажника сумки и даже донес до калитки. Уважительно, шутливо поклонился псу, извинился перед Дашей, мол, прощения просим, но до самого дома не понесу, сторож не пропустит, и отбыл кому-то на той же улице прихватить в обратный рейс. Даша пожала плечами. Собственно, 3 сумки на 2 не так уж много. Тем более, что обласканный и довольный друг сноровисто ухватил одну за ручки и попер к парадному входу в Бабы Любин так называемый финский домик, обложенный белым кирпичом. Было сему строению уж 100 в обед, а если точнее, собирали его в 70-е, но смотрелся он ухоженно, солидно, ничуть не хуже новомодных шале и срубов соседей-москвичей. Дашу немного беспокоило, что так и не удалось созвониться и предупредить о приезде. На многочисленные вызовы пришло лишь сообщение от оператора сотовой связи, что в районе пребывания абонента повреждена установка ретрансляции, и на какое-то время несколько населенных пунктов оказались вне зоны доступа. Однако на подъезде к селу связь заработала. Блямкнул Дашин телефон, высветив смс-ку. «Жду. Ключ на месте. Еда на плите. Меня не буди. лечусь. Кажется, Даша привыкла не удивляться всему, что касалось мужниной тетушки. Странностью больше, странностью меньше. Ничего, скоро выясним все сразу. Сейчас она лишь покачала головой. Лечусь. Все-таки родственница болеет. В их прошлое гостевание на бабу Любу несколько раз накатывали приступы мучительной мигрени. Тогда она, передав насущные дела Даши, залегала в темной спальне на сутки-двое с термосом особого чая и просто спала, просыпаясь лишь для того, чтобы хлебнуть целебного сбора. Кошки же, Анфиса, Раиса и Таис, сфинксами караулили дверь в ее комнату и даже к мискам своим ходили по очереди, не оставляя пост без присмотра. Ключ ожидаемо нашелся в выемке под дверным косяком. Воспитанный друг проводил гостей до крыльца, но заходить в дом не стал с грязными-то лапами. Просто помахал роскошным хвостом и вернулся в будку. Даша и Ксюша шагнули в просторные сени и дружно заулыбались. Аккурат в центре пятна света, падающего из углового окна, вылизывала хвост белая ангорка Анфиса. Но вот, дернув ухом, соизволила обратить внимание, глянула на людей с неудовольствием. Как же, от зела оторвали. Потянулась и двинулась к двери в прихожую. Нырнула в выемку под дверью и исчезла, дернув кончиком хвоста. Ксюша смешливо фыркнула. Хотела высказаться, но, вспомнив мамино предупреждение и просьбу не шуметь, прижала палец к губам. «Молчу!» И на цыпочках скользнула в незапертую дверь. В конце затененного коридора сверкнули две крошечных луны. Черную Раису выдавали в темноте только глазищи. Миг, и рядом засияла еще одна пара глаз на фоне белошерстного силуэта. Кошки на посту. Костьми лягут, но к хозяйке не пустят. Третий, Таис, что-то не видно. Ну и ладно, главное, баба Люба здесь. Пусть спит, лечится. А Даша с Ксюшей пока будут обживаться. Дом охранять, тишину блюсти. В гостевой комнате с прошлого лета ничего не изменилось, словно их все это время ждали. Даже их домашняя одежка и ночнушки так и лежали на полочках в платяном шкафу, будто только вчера наглаженные. На коврике перед кроватями тапочки. И ни пылинки на забытых в прошлый приезд Дашиных наушниках и плеере. А из-под подушки на Ксюшиной кровати выглядывает уголок журнала. Добро пожаловать! Что ж, пора разобрать сумки, согреть чайник, чтобы уж совсем по-домашнему. И потечет у них простая и спокойная жизнь, без сочувствующих взглядов и шепотков за спиной. Дескать, вдова теперь, дескать, сироты. Они справятся, лишь бы с Ксюшей все было хорошо. День и вечер прошли удивительно тихо, в приятных бытовых хлопотах. На ночь друг попросился в дом, и его пустили спать на веранду, постелив у порога его законный коврик. Ночью он по своей инициативе провожал гостей до туалета и назад, приветственно маша хвостом и напоминая, что бдит. Обширный двор был изолирован от всего мира надежным забором. Под козырьком входной двери сиял фонарь. Но присутствие под боком огромного верного пса все равно казалось не лишним. Успокаивало. Пришло новое утро. С петушиными криками в соседних дворах, с мычанием оголодавших за ночь коров, гомоном грачей. Подготовка к завтраку выявила полупустой холодильник и зачерствевшую горбушку в хлебнице. Даша хмыкнула. Надо бы к обеду чего-нибудь свеженького приготовить. Супчик с домашней лапшой, например. Вот уже пошли домашние заботы. Долгожданные. Кошки исправно сменялись на карауле в паузах между дежурствами, охотно подъедая городской вискас и не брезгуя простецкой сметаной. Тикали на кухне старинные ходики с гирьками-шишечками. Время шло, а баба Люба все не просыпалась.